Южнокорейская интернет-газета «Минчок Ильбо» от 27 сентября выставила передовицу, выступающую за немедленный отказ от вредного и опасного плана по размещению сад.